Фрагмент 10. Я проснулся от звука открываемого засова. Наш охранник, сухой парняга, всю ночь просидевший за столом, тихо встал и осторожным движением вытащил пистолет из кобуры на поясе. Щелкнув предохранителем, он направил оружие на дверь. «Есть опасения?» — тихо спросил Андрюха. Охранник кивнул и ответил. «Время 7 утра. Раньше 8 нас тревожить не должны. Будьте готовы». Готовы мы были, но это не потребовалось. Дверь открыли двое вчерашних мордоворотов. Тот, над которым я прикалывался, сказал: «Одевайтесь. Минута, и мы отведем вас в другое место. На 3-4 дня можете забыть про арену. Планы изменились. Слишком изменились». Большего нам не сообщили. Покорно одевшись, мы пошли по извилистым коридорам в компании охранников. 3 лифта по очереди несли нас то вниз, то вверх. Всего на маршрут потребовалось около часа времени. Из одного здания в другое. Лестницы, подвалы, просторные залы. Светлое будущее построило огромнейший комплекс, которому могут позавидовать влиятельные организации мира прежнего. Маршрут закончился глубоко под землей. Было заметно, как охранники облегченно вздохнули. Нас привели в убежище. Одного взгляда на толстенную дверь достаточно, чтобы понять это. Когда-то мне говорили, что этот мир почти не обжит. Дверь открылась беззвучно, и за ней обнаружился широкий коридор с множеством дверей, хорошей отделкой и ярким освещением. 7 молчаливых и угрюмых бойцов с автоматами дают понять, что дальнейший проход закрыт. 1 из 7 знаком мне и Андрюхе. Зовут его Саид. Он и заговорил с охраной. «Спасибо, парни. Дальше мы сами. Боков и Ермаков, двигайтесь к нам». Мы пошли. Стоило пройти дверь, и она начала закрываться. Саид жестом показал нам остановиться и повернуться спиной. Сопротивляться не стали. Обыск занял 20 секунд. Умело обыскали. «Что-то случилось?» — спросил Андрюха, внимательно посмотрев на Саида. «Да», — ответил он, — «случилось то, чего быть не могло. В светлом будущем переворот. Верхушка сцепилась между собой и делит власть. Или не верхушка, пока мало что понятно». Я присвистнул и спросил: «А как же Лейн? Помнится, вчера под подозрением был он». «Лейн здесь», — Саид жестом показал, — «идем за мной». Его бойцы умело и непринужденно взяли нас в полукольцо. «Вас привели сюда, потому что этого захотел Лейн. Удивитесь, но в данный момент это самое безопасное место в Иерихоне. Если сказать о ситуации в 2 словах, то лучше, чем полная жопа, выражений не подобрать». «Есть убитые?» — спросил я. Шагаю следом за Саидом и не забываю посматривать по сторонам. Что скрывают за собой двери-близнецы, пока не ясно. Возможно, за ними прячутся обычные жилые комнаты. Роскошные, как без этого. Или не совсем роскошные. Убитых много. Слишком много. Саид остановился у 17-й по счету двери. Ваш консультант по арене Михаил в их числе. Умер в столовой во время завтрака. Отравление, скорее всего. Лейну плевать на роскоши, это понятно по тому, как выглядит номер. Кровать, тумбочка, стол и стул, вся имеющаяся мебель. На столе стоит бутылка воды и вазочка с орешками, похожими на миндаль. Лейн лежит на кровати, уперев ноги в стену, и читает книгу. Одет он по-простому. Серая футболка, серые штаны и серые носки. Смотришь и не можешь поверить, что перед тобой один из влиятельнейших людей этого мира. Медленно сменив лежачее положение на сидячее, Лейн бросил книгу на тумбочку, потянулся, а затем тихо сказал: «Привет, доходяги! Столь интересные вещи творятся в Иерихоне, что даже я удивлен. Особенно удивлен тем, что вы еще живы. Во что, даже убить не пытались?» Андрюха показал Лейну средний палец и злобно улыбнулся. «Если я сломаю тебе его, ты сможешь так же?» Лейн приблизился к нам и неожиданно для всех обнял. Прижав к себе сильными руками, принялся хлопать по нашим спинам, при этом сказав: «Никогда бы не подумал, что скажу это, но я чертовски рад вас видеть, мужики». «Ну все, все», — Андрюха освободился от хватки Лейна. «Что-то я не узнаю тебя, Адриан. Под старость лет на любезности потянуло». «Нет», — Лейн стал хмурым, словно грозовая туча. «Я просто рад, что вы выжили. По моим предположениям, дожить до утра вы не должны были. Все случилось так, как я предполагал. С незначительными поправками, но в целом сценарий был предсказан верно. Вы в курсе происходящего?» За нас ответил Саид. «Нет, они знают только о смерти Михаила. И о перевороте знают». Лейн переместился к кровати, сел и сделался похожим на скульптуру мыслителя. Не меняя позы, заговорил: «Сегодня ночью произошло много интересных и не очень вещей. В светлом будущем случился переворот. Это можно считать величайшим событием, случившимся в этом мире за все время моего пребывания. 9 человек, чьи имена известны немногим, затеяли интересную игру. Некоторые за игру уже поплатились. Я назову всех. Первый, наверное, самый главный — это Джеймс Ян. Известно, что он американец и когда-то работал в ЦРУ. Лет ему было 96. Он один из первых, кто создал всем нам известную организацию «Светлое будущее». По моим разведданным, сегодняшнюю ночь Джеймс Ян не пережил. Тело было найдено в кровати, а вот голову пока не нашли. Второе исправление — Фортье Флор. По национальности француз, возраст 73 года, вопреки всему, жив и здоров. В данный момент он стал главным в правлении «Светлого будущего». Смело считаем его виновным в происшедшем. Главным виновным. Пока что живым. Эренбург Иона и Линдберг Флавиан являются третьим и четвертым. Первый — еврей, второй — швед. Оба благополучно померли сегодня ночью. Голов тоже не найдено. Англичане Джош Уолш и Тайлер Лукас пока живы и здоровы. Пятый и шестой стали вторым и третьим. Седьмым в правлении был Иван Петров. Темная лошадка, когда-то работавшая в КГБ. Один из самых неизвестных. Восьмое место занимал украинец Гринченко Артур, самый молодой, ему было всего 42 года. Было, потому что похвастаться наличием головы Гринченко больше не способен. Петров ее тоже лишился. Десятый человек — китаец Чао Сяй. Жив и здоров. Сделал веселый скачок с 9 на 4 место. В кармане Саида завибрировал телефон. Лейн поморщился, словно его заставила замолчать не тихая вибрация, а страшной силы удар в гонг. Посмотрев на Саида, он нервно потребовал: «Что там, говори уже!» Саид, за это время успевший посмотреть на экран телефона, ответил: «Служба безопасности светлого будущего сообщает о смерти Фортье Флора». Стоило Саиду перестать смотреть на телефон, как тот снова завибрировал. В крутых убежищах даже связь имеется. «Хорошо живут на свете. Джош Уолш и Тайлер Лукас тоже мертвы». Саид посмотрел на Лейна и виновато пожал плечами. «Служба безопасности докладывает». Лейн стал похож на человека, который узнал о неожиданно привалившем многомиллионном наследстве. Вскочив с кровати, он радостно хлопнул в ладоши и воскликнул: «Люблю, когда все идет так, как я предполагал. Саид, это стоит отметить. Иди и командуй». Саид ушел. Я устал стоять и решил занять единственный имеющийся в комнате стул. Лейн вернулся на кровать и снова стал задумчивым. Андрюха, видимо, устав молчать, требовательно спросил: «Может, ты уже объяснишь нам, что происходит, Адриан?» Лэн, не выходя из задумчивого состояния, тихо ответил: «Объясню, но позже. Дай мне подумать, Андрей, это важно». В свободе нас не ограничили и убежище в нашем относительном распоряжении. Представляет оно из себя огромного размера коробку, упрятанную глубоко под землю. Жилых помещений в убежище 20, и все они копируют комнату Лэйна. Нежилых всего 3, и одним из них является кухня-столовая. Помимо нас, Адриана Лейна и его правой руки Саида, в убежище находится 7 человек, обслуживающего персонала, и 3 десятка бойцов. Все без исключения работают на Лейна и являются хорошо проверенными людьми. Особенно сильно меня удивил повар Антуан. Никогда бы не подумал, что увижу 2-метрового человека-гору, одетого в поварской колпак и китель. Нож, которым Антуан нарезал овощи, двигался с немыслимой скоростью. Уверен, что с таким же успехом эта громадина разделает и человека. Под словом «отметить» Лейн подразумевал обычную пьянку. Я и Андрюха оказались за одним столом с 12 наемниками, которых возглавляет Саид. Адриан Лейн пока отсутствует. Думать он еще не закончил. Пить с утра затея не слишком хорошая, но если ситуация вынуждает, то грех отказываться. То, чего нас лишили вчера, случится сегодня. Удачное прохождение третьего раунда мы так и не отметили. Стол ломится от еды, а напитки всех видов ждут не дождутся, когда будут выпиты. Из 12 мне знаком только Саид. Особый Яра из разномастной компании матерых убийц выделяется густо обросшей растительностью кавказец с сильно изуродованным шрамами лицом. Единственный глаз, не моргая, смотрит на Андрюху уже несколько минут, а мимика дает понять, что настроение у ее обладателя не ахти какое хорошее. «Если ты продолжишь так на меня смотреть, Шер, то я встану, обойду стол и вырежу тебе второй глаз», — спокойно сказал кавказцу Андрюха. «Тебе что, прошлого раза недостаточно было?» «Саид, я за себя не ручаюсь, лучше успокой его». «Шер», — Саид грозно посмотрел на кавказца. «Я все понимаю, но не стоит. Мстить нужно было давно. Сейчас этого сделать не получится». Кавказец не ответил и все так же смотрит на Андрюху. «Мне ситуация почему-то кажется веселой». «Да, Саид прав», — Андрюха взял в руку вилку и принялся крутить ее. «У тебя, Шер, было много лет на месть, но ты не решился мстить. Успокойся, или я выковырю твой глаз вилкой и заставлю тебя сожрать его». Стол начал дрожать от рук кавказца, лежащих на нем. Саид зарычал. «Успокоились оба! Бараны вы как были, так и остались! Что не встреча, так старая обида вспоминать начинаете! Вызов!» Шер резко встал. «Я бросаю тебе вызов!» «Ну, началось!» Андрюха хлопнул себя ладонью по лбу и, посмотрев на Саида, спросил. «Вот как мне отказываться, а? Я хоть и не с вами, но вызов отклонить не могу. Ты ведь понимаешь?» 10 наемников дружно ударили по столу кулаками и рявкнули «Вызов!». Вошедшего Лейна увидел только я. Подмигнув мне, он встал у стены и умело слился с ней благодаря серой одежде. Показав на кавказца Шера, провел рукой по шее и жестом показал «Смотри». Наемники, не останавливаясь, повторяют слово «вызов». Саид хлопнул в ладоши так, что создалось впечатление, будто рванула петарда. Посмотрев на Шера, он сказал: «Ты дурак. Вот зачем тебе это было нужно? Он ведь просто убьет тебя». Лейн медленно подошел к столу и тихо сказал: «Кодекс создан для того, чтобы его соблюдали все без исключения. Бросивший вызов выбирает время и место боя. Принимающий вызов выбирает оружие. Шер, мы готовы слушать тебя». «Здесь и сейчас», — прорычал Шер. Лейн посмотрел на Андрюху. Тот, пожав плечами, показал всем присутствующим вилку и ответил: «Как оружие вполне сгодится. Я ведь пообещал». Саид, устало вздохнув, скомандовал: «Приготовить место для схватки». Пришлось встать у стены. Наемники быстро переместили столы и стулья к входу. Квадрат 2 на 3 метра стал местом сражения. Андрюха и Шер вышли в него с вилками в руках и встали в метре друг от друга. Позже, уже от Андрюхи, я узнаю, что Шер наполовину грек, а вот кто на вторую половину, неизвестно. Если судить по внешности, то один из предков точно был кавказцем. Конфликт у Шера и Андрюхи больше 5 лет, и случился он из-за пустяка. Не поделили трофеи, так сказать. Лейн, лениво махнув рукой, скомандовал: «Начинайте». Шер ударил Андрюху цели вилкой в глаз, но тот ушел от удара уклоном и, что интересно, атаковать в ответ не стал, хотя мог и вполне успешно. Вместо нападения товарищ выбрал тактику умелой обороны и кругового отступления. Одноглазый наемник решил попытать счастье во второй раз. Достаточно быстрая атака ушла в пустоту. Андрюха не намного, но быстрее и, главное, опытнее. Заметно, что бой на вилках доставляет ему некое удовольствие, которое он решил подтвердить короткой фразой: «5 лет прошло, а ты все такой же слабый, Шер». Жаль. С криком «Убью!» Шер кинулся в бой и получил ногой в грудь. Вилка почти дотянулась до лица Андрюхи. Осталось каких-то пару сантиметров. Шер, получив прямой удар ногой в печень, согнулся пополам. Второй удар прилетел в лицо, и наемник потерял сознание. «Это было ожидаемо», — с досадой сказал Саид. «Надеюсь, он не будет убивать его». «Я тоже надеюсь на это», — сказал Лейн. «Шер как человек полное дерьмо, но он славный штурмовик, хоть и одноглазый». «Вот же, блин», — Андрюха, уже направивший вилку в глаз наемника, убрал ее. Посмотрев на Лейна, он словно что-то прочитал в его глазах. Вилка вместо глаза отправилась в рот. Язык был проткнут вилкой, и в этот миг Шер очнулся. Остановить Андрюхин кулак, летящий в челюсть, он был не способен. Зубы клацнули страшно громко, и наемник лишился сознания. Половина языка благополучно отделилась, но при этом осталась висеть на вилке. «Вот же блин!» — Лейн отвернулся. «Андрей, ты угробил мне весь аппетит!» «Бутай тонок! Срочно к Антуану его!» — начал командовать Саид. «Язык, даже если это возможно, обратно не пришивать. Немой он дольше проживет, потому что бросать вызовы не сможет. Остальные расставляем столы и не забываем про спор. Я, как видите, все верно говорил. Андрей, ты сделал меня богаче на целых 100 000 кредитов». Лейн тихо засмеялся и сказал: «Богаче, Саид, тебя сделал я. Все прошло именно так, как и было сказано. Даже конечный итог совпал. Кто величайший стратег? Я величайший стратег». Фрагмент 11. Столы вернулись на место, и все расселись по местам. Двое наемников, азиат неопределенного возраста и европеец-блондин, принялись разливать тягучую черную настойку по стаканам. Лейн, единственный, кто остался стоять, заговорил. «Господа наемники, собрались мы тут, и не только тут, по причине простой и веской. Случилось то, о чем я говорил. Этот мир посетили изменения столь масштабные, которых в нем не случалось прежде. Всем нам известная организация «Светлое будущее», так хорошо укрепившаяся в этом мире, больше не существует. Кроме того, малоизвестная, но достаточно сильная организация под названием «Темное будущее» тоже прекратила существовать. Говорю это, потому что знаю наверняка, обладая нужной информацией, если сказать правильно, две, все время показывавшие, что они противоборствуют, но имеющие в этом мире одно руководство структуры, больше не существует и вряд ли когда-то еще появятся. В мире прежнем, основываясь на собственные догадки, я уверен, их больше нет тоже. На их смену придет что-то новое. Что не знаю, но предполагаю. «Может, выпьем?» — предложил я, пытаясь понять услышанное. Наемники дружно посмотрели на меня, а затем закивали. «Давайте выпьем», — согласился Лейн. «Думаю, что мой тост прозвучит к месту. Король умер, да здравствует король». Стопки опустили, и гулко опустились на стол. Лейн, так и не сев, снова заговорил. «Пора раскрыть часть информации. Она не является чем-то секретным, поэтому не вижу смысла продолжать утаивать ее. Сегодня, начиная с полуночи, произошла серия убийств. Произошедшая — плод длительно спланированной операции, и отдам должное исполнителям, сработана она просто прекрасно. Почти прекрасно, потому что я все еще жив, а это значит, что кое-кто облажался. Мое имя в списке на смерть стояло самым первым, но я все равно сумел избежать смерти. Будь на шаг впереди врага, и он заведомо проиграет. Я обошел врага на 2 шага и тем самым почти уничтожил его. Право выбора теперь за мной, но делать его я не спешу. Всему свое время. Теперь вернусь к убийствам. Зачистка велась с нижних уровней до верхних включительно. Убито, по предварительным подсчетам, около 3000 человек. Все правление светлого будущего, начиная от 1 и заканчивая 9, мертво. Правление единого банка этого мира — тоже мертво, как бы печально это ни звучало. Наверху, — Лейн показал пальцем на потолок, — сейчас творится тихий ад. Лейн, постой. Андрюха растерялся, пытаясь подобрать вопрос. То есть банк единый... Тьфу ты, блин, единый банк... То есть единый банк больше не существует, и ты, прямо говоря, банкрот? Лейн покачал головой. Единый банк сменил руководство. Он все тот же и остается сильнейшей организацией этого мира. Менять название вряд ли станут, слишком сложное занятие. Со светлым будущим история посложнее будет, я уверен. Новое правление, скорее всего, уничтожит все упоминания о старых организациях. Как-то так. На стене, направленной в сторону стола, висит камера. Показав на нее, я поинтересовался, ведется онлайн-трансляция? Что в этом удивительного, ответил Лейн и медленно сел. Технологии созданы для того, чтобы их применять. Мои люди смотрят и слушают. Им интересен расклад будущего. Я ведь лидер. Тот, за кем идут. Ты не лидер. Андрюха удостоил камеру короткого взгляда, а затем снова пристально посмотрел на Лейна. Ты мешок с деньгами. Не будет денег, не будет людей. Считай, как считаешь, Андрей. Раньше, когда ты работал на меня, я правда был мешком с деньгами. Потом все изменилось. Деньги перестали быть самым важным. Их место заняли люди. Люди – самый важный ресурс в этом мире. Деньги теперь прилагательные. Лейн продолжил вещать. Я прекратил слушать. Нужно подумать, собрать все, что известно в одно целое, и сделать выводы. Для этого не мешает немного вернуться назад. В тот момент, когда все началось. Подстава в поселках, которую сделал наемник Семен Чернов. Я и Андрюха попадаем в его руки и становимся ненадолго пленниками. Затем уже с наемниками Чернова мы попадаем в заварушку. Итог, все наемники до единого мертвы. Мы волшебным образом спасаемся и бежим. Везение и только. Две группы других наемников, которые пришли за нами и уничтожили отряд Чернова, сами становятся жертвами. Их просто сминает хорошо подготовленный отряд наемников Лейна. Мы все так же благодаря то ли волшебству, то ли удаче остаемся на свободе. Живые и здоровые, только беглецы. Отряд Лейна, возглавляемый Андерсоном, нагнал нас достаточно быстро, но был уничтожен. Везение? Да, можно сказать, что это было оно. Везение и хорошо, но пусти на скорую руку спланированный прием. Все закончилось удачно, если не считать того, что я чуть не сдох. Далее было одновременно легко и сложно. Я выжил. Медведь Угорх помогал нам и пытался увести от погони. Не вышло, и мы оказались в руках цепного пса Лейна Саида. Ресурсов, брошенных на нашу поимку, потребовалось немерено. Лейн заполучил нас, и с этого момента начинается самое интересное. Появляется некий доброжелатель, который говорит о том, что будет помогать нам, но при этом мы никогда не узнаем, кто он. Помог ли нам доброжелатель на самом деле, или это все фикция? Что если... Мои размышления были прерваны Лейном. Тон его голоса изменился не в лучшую сторону, а громкости прибавилось минимум вдвое. «Андрей, ты, видимо, дурак, раз не понимаешь столь простых вещей. Уничтожить Иерихон и захватить власть? Ты вообще слышишь себя? В этом городе живут тысячи ни в чем не повинных людей. Моя армия, если вся она соберется у стены Иерихона, может захватить его. Но нужно ли мне это? Поставь себя на мое место, а затем задай тот же вопрос. Каким будет ответ?» Андрюха, глядя на стол стеклянным взглядом, ответил. «Я не знаю. Ситуация изменилась не в лучшую сторону. Для большинства ничего не произошло, но мы-то знаем, что был переворот. Новой власти потребуется время, чтобы укрепиться. Ты можешь использовать это время и нанести удар. Власть над этим миром слишком лакомый кусочек». Лейн, резко встав, рявкнул так, что, кажется, задрожали стены. «Власть? Какая к черту власть? Ты что, так и не понял? Мы все, начиная от недавно прибывших в этот мир и заканчивая самыми влиятельными, всего лишь марионетки. Все, все до единого люди находятся под гнетом. И медведи, что так тщательно скрывают свое прошлое, тоже под ним. Два мира, этот и прежний, живут так, как этого хотят кукловоды. Вещи, которые были неизменны, так и останутся ими». «А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста», — спокойно попросил я. Наемники посмотрели на меня, как на заговорившие пугало. Лейн, усмехнувшись, спросил: «Ты, Никита, относительно недавно в этом мире, но уже сделал выводы, да?» Я кивнул. «Выводы, как без этого, я сделал, но вот ответов не получил. Список вопросов, которые храню в памяти, огромен». «Подробностей не будет, Никита. Потому что я знаю не намного больше тебя». Лейн переглянулся с Саидом, а затем обратился к Андрюхе. «Так и будешь молчать? Ты ведь тоже многое знаешь. И многое видел собственными глазами. Не хочешь рассказать об этом другу?» Андрюха качнул головой. «Ладно», — Лейн заметно подобрел. «Твое право. Я рассказчиком выступать тоже не собираюсь. Вижу, что хорошо посидеть у нас не получится. Поэтому закончу то, что начал, а затем отправлюсь заниматься тем, что люблю делать больше всего. Думать отправлюсь». Саид открыл рот, но Лейн жестом показал ему замолчать и продолжил. «Случившееся сегодня ночью уже не изменить. Последствия будут тяжелыми, и этого не избежать. Наша позиция останется прежней. Соблюдаем условный нейтралитет. На агрессию будем отвечать агрессией. Трое суток просто ждем. Если за это время ничего не изменится, то я начну действовать иначе. Ешьте и пейте, но уже без меня. Тревожить только в особо важном случае». Лейн дошел до двери, когда я осмелился спросить. «Кем является доброжелатель? Не говори, что не знаешь о нем». Лейн остановился и, не поворачиваясь, ответил: «Я знаю, кто доброжелатель, но не могу раскрыть его. Ваша судьба решена, поэтому вы здесь. Иного варианта у вас просто нет». Фрагмент 12. Несостоявшийся банкет закончился, и наемники разошлись. Остались только я, Андрюха и Саид. Лейн вроде много чего сказал, а по факту не сказал ничего. Я прекратил ковырять вилкой в салате и отодвинул тарелку. «Саид, может, ты посговорчивее будешь и откроешь нам глаза на происходящее?» Саид, посмотрев на Андрюху, недовольно спросил: «Вот почему ты всегда так делаешь?» Андрюха, усмехнувшись, ответил по слогам: «Потому что...» Исчерпывающий ответ. Саид, тяжело вздохнув, посмотрел на меня и спросил: «Что именно тебе непонятно? Думаю, что я способен ответить на некоторые вопросы». «Что с нами будет?» — спросил я. «Этот вопрос стоит на первом месте». «Это хороший вопрос. С вами будет то, что и должно было быть». Наемника прервала вибрация телефона. Вытащив его, он посмотрел на экран, быстро прочитал полученные сообщения и как-то ехидно улыбнулся. Посмотрев на меня, продолжил говорить: «С вами будет то же, что и должно было быть, но с небольшими изменениями. Вам придется снова выйти на арену, но теперь уже не вдвоем, а втроем. Кем будет третий, пока не могу сказать, но будьте уверены, вы скоро все поймете. Будущее обещает быть веселым». Встав, Саид посмотрел на дверь и сообщил: «Появились неотложные дела, требующие решения. Оставлю вас». «Какие дела могут быть в убежище?» — спросил я, когда Саид ушел. «Кто его знает?» — пробормотал Андрюха, ставший слишком задумчивым. «Нужно подумать, Никит. Что-то мне не нравится. Что именно, пока я не понял, но пытаюсь разобраться». Я постучал в дверь номер 17, не надеясь, что буду удостоен разговора. «Входи!» — тихо сказал Лейн, и я вошел. Получив приглашение сесть на единственный в комнате стул, сел. Лейн отложил книгу и спросил: «Нужны ответы?» «Да, нужны. Хочу знать причину, по которой Андрей покинул ряды наемников, если, конечно, она была». «Причина была, Никита. Андрей был одним из лучших парней, которые работали на меня. Отряд Саида — лучший мой отряд. То, что Андрей был в нем, говорит о многом. Вдобавок ко всему, он был вторым после Саида, но по факту первым. Понимаешь?» Я покачал головой. «Не понимаю. Подробнее можно?» «Саид — моя правая рука. Человек с отличным набором качеств, которыми должен обладать наемник. Андрей тем же похвастаться не мог. Если сравнивать Саида и Андрея, то первый всегда был на чуточку быстрее, сильнее, опытнее. Второй отличался умом, но и тем, что не пытался обойти первого. Я всегда говорил Андрею, что если он захочет, то станет вторым после меня, а затем, когда придет мое время, заменит меня. Андрею это не было нужно, или он делал вид, что ему это не нужно. Андрей — единственный человек, который напоминает мне меня молодого. Если бы у меня был сын, то я бы хотел, чтобы он был таким, как Андрей». «У тебя нет детей?» — рискнул спросить я. Во взгляде Лейна появилось сожаление. Так жалеют о том, что случилось давно, о том, что невозможно изменить. «У меня есть дети. Две дочери. Наверное, у меня уже и внуки есть. Увы, но все они живут в другом мире, а я здесь. Единственное, что я смог сделать, так это обеспечить им безбедное существование. Мелочь, конечно». «Андрей, вернемся к нему. Почему он ушел?» «Потому что захотел жить иначе, Никита. Возможно, он просто устал. Ответ на этот вопрос ты можешь узнать у Андрея, а не у меня. Он как раз сейчас у двери». Стук в дверь. Лейн тихо сказал: «Входи». Андрюха остановился в центре комнаты, посмотрев по сторонам, словно чего-то опасаясь, сказал: «Саид тебя предал». Я с интересом уставился на товарища. Сказанное громкое обвинение, которое должно иметь весомые доводы. «Ты уверен в этом?» Лицо Лейна на мгновение посетило беспокойство. «С чего такие выводы, Андрей?» «С того, Андрюха принялся расхаживать по комнате. Громкость голоса он снизил до шепота. «Твоя проблема, Лейн, в том, что ты стал безоговорочно доверять Саиду. Я что, так и не научил тебя? Помнишь, как ты доверял мне, а потом меня не стало? Помнишь, конечно. Увы, но выводов не сделал. Первое, что привело к случившемуся, это твое доверие к людям. Любой человек, даже такой, как ты, ошибается. Ошибки — то, что нас учат. Порой ошибки приводят к смерти, как это случится в этот раз. Ты реально думаешь, что сможешь во второй раз выйти на арену и пройти ее?» «Факт, Андрей». Лейн остался невозмутим. «Я жду развязки, потому что полного понимания ситуации все еще не получил». «Факт первый». Андрюха согнул на правой руке указательный палец. «Доверие к Саиду, которого он не оправдал. Я вижу то, чего не видишь ты. Тот Саид, который захватил меня в горах, больше не существует. Нынешний Саид — другой человек. Предавший». «Нового не услышал». Лейн махнул рукой, требуя следующих фактов. «Факт второй». Андрюха согнул средний палец, при этом большой, безымянный и мизинец остались прямыми. «Сделать такое достаточно сложно. У меня не получится». «Ты, Адриан, стратег, и не любишь, когда что-то идет не по-твоему. В этот раз все слишком гладко, не находишь? Зная тебя, я знаю, что обычно ты точен на 70%. Почему в этот раз все идет с феноменальной точностью? Отвечаю, все идет гладко, потому что Саид работает на другой фронт. Тебя оставили на закуску, Адриан». «Хорошо». Лейн поежился словно от холода и попросил: «Еще есть факты или их только два?» «Есть еще три». Андрюха согнул оставшиеся пальцы. «Факт три. Саид надоумил тебя не брать людей из других отрядов. Ты согласился и взял лучших его парней. Факт четыре, вытекающий с третьего. Люди, которые находятся в этом убежище, все, за исключением нас, не твоя охрана. Теперь они твои надзиратели. Ну и факт пять, как же без него? Самый обидный, кстати. Ты, Адриан Лейн, облажался по полной и находишься в глубокой заднице. Сам ведь сказал, что король умер. Да здравствует король!» Саид вошел, лениво хлопая в ладоши. Следом за ним, удивив всех, вальяжно покачиваясь, явил себя Власов собственной персоной. У меня мгновенно разболелась голова. Судя по лицам Андрюхи и Лейна, неожиданная мигрень тоже не обошла их стороной. Неужели все фикция? Нет, не верю. Обман. Сука, но это был именно он. Получается, что переворота не было. Получается, что все, что случилось за прошедшую ночь и сегодняшний неполный день, — ложь? Вот же попадос. Без мата тут точно не обойдешься. «Извини, Адриан», — Саид виновато пожал плечами. «Перемены неизбежны. Иначе было нельзя. Ты же упертый был». «Я все еще есть». Лейн стал похожим на готового к смертельной схватке льва. «Саид, ты предал меня. Ты...» Он сделал уверенный шаг. «А вот этого не надо». Саид спокойно поднял руку, тем самым показав, что в случае чего выстрелит. Лейн не решился, так и оставшись стоять. «А вот это правильно», — заговорил Власов. «Тебе, Адриан, еще козлом отпущения работать. Нам ведь нужно на кого-то свалить вину. Ты, как человек, спланировавший убийство руководства двух сильнейших организаций, подходишь как нельзя кстати. Как тебе новая роль, величайший стратег? Хотел устроить переворот? Да вспотел». Адриан Лейн побледнел. Сделав шаг назад, осторожно сел на кровать и уставился в пол. «Желаешь узнать подробности?» — поинтересовался Власов. «Идеальной мишенью для меня он не является, о чем стоит сожалеть. Андрюха стоит ближе и в случае удачного момента может попытаться достать как Саида, так и Власова. Решится ли?» Власов, так и не дождавшись ответа, начал рассказывать. «Я прибыл в этот мир не просто так. Я и такие, как я, там, в нормальном мире, давно недовольны происходящим. Было решено исправить ситуацию. Тщательный анализ дал понять, что помимо единого банка, светлого будущего, в этом мире появилась еще одна сильная организация. Адриан Лейн, великий и могучий, создал самую настоящую армию. Было сложно, но у нас получилось. Чтобы убить одним выстрелом сразу трех зайцев, нужно быть волшебником. Мы волшебники. Светлого будущего больше нет. Темное будущее, этот искусственный аппендикс противоборства, идет за ним. Единый банк останется и будет самой сильной организацией мира сего. С новым правлением, что немаловажно. Просто не нужно было зазнаваться. Мир этот с колен поднять решили. Нет, нельзя его поднимать. Капитализм победит все, если не поняли. Разрешение разве давали? «Связки лопнут, Пончик», — сказал я и засмеялся. Показав Власову средний палец, добавил. «Иди в задницу, доброжелатель». «Это не он». Лэйн посмотрел на меня взглядом человека разбитого и униженного. «Доброжелателем был. Даже тут я тебя переиграл!» Власов посмотрел на Лэйна с нескрываемым превосходством. «Доброжелателем были многие, когда этого требовала ситуация. Но идея, сознаюсь, принадлежала мне. Это поражение, Адриан. Безоговорочное!» Андрюха прыгнул на Саида. Два с небольшим метра, разделяющие их, он пролетел молнией, надеясь нанести мощный удар ногой и свалить. Я мог вмешаться. Стало понятно, что Саид не успеет воспользоваться пистолетом, который успел опустить. Вдвоем можно было одолеть его. Безоружный Власов не в счет. Им мог заняться Лэйн. Я не стал бросаться на помощь Андрюхе. Целью был выбран Власов. Намерение убить. Мои руки сомкнулись на жирном лице Власова. Мы упали. Я сверху, как и задумано. Большие пальцы рук выдавливают глаза. Вкладываю всю силу, которая есть. Получилось. От крика Власова закладывает уши. Плевать. Бью кулаком в лицо, и крик прекращается. Его заменяет противное хлюпанье. Второй удар. Третий. Удалось замахнуться, но ударить в четвертый раз я не успел. Выстрел, ударивший по ушам, словно взрыв бомбы, остановил меня. Понял, что если ударю, то получу пулю. Повернув голову, я увидел направленный в лицо пистолет. Взгляд Саида говорит о том, что он выстрелит. Андрюха лежит на полу. Крови не видно, но есть вероятность, что пулю он словил. Не двигается совсем, и мне становится страшно. Лэйн все так же сидит на кровати. Смотрит на меня и улыбается. «Отойди к стене». Саид сделал два шага назад и оказался стоящим у двери. Я отошел. Лэйн захлопал в ладоши, сказал. «Браво, Ник. Чтобы убить человека, тебе понадобилось 3 секунды. Разве это не победа?»